Я хочу быть с тобой. Слышишь? Мы с тобою одни. Дышим. Унесенные мы ветром. На 3 метра над уровнем неба. Я хочу быть с тобой. Слышишь? Мы с тобою одни. Дышим. Унесенные мы ветром. На 3 метра над уровнем неба. Ты словно магнит тянешь к себе, и сил уже нет совсем. Ты меня просто терзаешь, все совпадает опять по параметрам всем. Есть 1000 слов в моей голове, успеть бы мне все передать. Как я парю в твоих глазах и как хочу утопать в твоих нежных руках. Я хочу быть с тобой. Слышишь? Мы с тобою одним. Дышим. Унесенные мы ветром. На 3 метра над уровнем неба. Мы с тобою одним. Дышим. Унесенные мы ветром. На 3 метра над уровнем неба. Всех в небе звезд, что я готов подарить. И ты не поймешь, как я хочу сердце свое растворить в твоих нежных руках. Я хочу быть с тобой. Слышишь? Мы с тобою одним. Дышим. Унесенные мы ветром. На 3 метра над уровнем неба. Я хочу быть с тобой. Слышишь? Мы с тобою одним. Дышим. Унесенные мы на 3 метра над уровнем неба. Я хочу быть с тобой. Слышишь? Мы с тобою одним. Дышим. Унесенные мы ветром. На 3 метра над уровнем неба. Я хочу быть с тобой. Слышишь? Мы с тобою одним. Дышим. Унесенные мы ветром. На 3 метра над уровнем неба.